вспоминая минувшую опасность, подшучивали друг над другом. Вот задал стрекача. Словом, наслаждались юмористической стороной этого происшествия. «Ну как, вы ее поймали?» — спросил Фон, щедрой рукой наливая мне изрядную дозу моего виски. «Да», — ответил я, с благодарностью принимая стакан, — «мы ее поймали». Фон наклонился ко мне с озорной улыбкой. «Видел, как улепетывали мои люди?» — спросил он. «Да, здорово они бежали», — подтвердил я. «Они испугались», — объяснил Фон. «Да, это плохая змея». «Верно, верно», — согласился Фон. «Эти людишки сильно испугались змеи». «Да». «А я не испугался», — продолжал Фон. «Мои люди все разбежались, они здорово испугались. А я не убежал». «Верно, мой друг, верно, ты не убежал». «Я не испугался этой змеи», — сказал Фон, «на тот случай, если до меня не дошло самое главное». «Верно, зато змея испугалась тебя». «Она меня испугалась?» — удивленно спросил Фон. «Да, змея не посмела тебя укусить». «Плохая змея, но она не может убить Фона Баффута». Фон взрывом смеха встретил эту грубую лесть. Потом, вспомнив, как улепетывали его советники, опять расхохотался, и советники присоединились к нему. Наконец, покачиваясь от смеха, они ушли. Но мы еще долго слышали их веселые голоса и хохот. Это единственный известный мне случай, когда зеленая мамба была виновницей дипломатического конфуза. Глава 6. Звери с человеческими руками. Письмо с Нарочным. «Мой дорогой друг, желаю всем вам доброго утра. Я получил твою записку, но, к сожалению, моя болезнь не унимается со вчерашнего дня. Я очень жалел, что не смог прийти к тебе из-за болезни. Я был благодарен за бутылку виски и за лекарство, которое ты мне прислал. Я принял лекарство вчера вечером и сегодня утром, но пока мне не стало лучше. Мне досаждает кашель, так что если у тебя найдется какое-нибудь средство от него, пришли, пожалуйста, снарочно. Думаю, что виски тоже поможет, но пока точно не знаю. Пожалуйста, пришли мне джину, если есть. Я лежу в постели. Твой добрый друг Фон Баффута». Из всех животных, какие попадаются зверолову, самые занимательные, на мой взгляд, представители обезьяньего племени. Они так мило напоминают детей, живой ум, очаровательная непринужденность, жадное стремление все перепробовать, все испытать сию же минуту, и трогательнейшая вера в того, кого они признали своими приемными родителями. Мясо обезьяны – один из главных продуктов питания камерунцев. А так как нет обязательных постановлений, определяющих, когда и сколько обезьян можно стрелять, то погибает огромное количество самок с детенышами. Убитая мать падает с дерева, а детеныш судорожно цепляется за ее шерсть и обычно остается цел. Чаще всего его тоже убивают и съедают заодно с матерью, но иногда охотник приносит детеныша в деревню и выращивает, чтобы потом съесть. Если же поблизости появляется зверолов, всех этих сирот, естественно, несут ему, ведь он, как правило, платит за живого зверя намного больше рыночной цены. И проведя в том же Камеруне 2 или 3 месяца, вы оказываетесь приемным отцом сонма обезьян всех видов и возрастов. В Баффуте у нас к концу путешествия собралось 17 обезьян, не считая человекообразных и более примитивных представителей отряда приматов, таких как Потто и Галагу. И они были для нас неисчерпаемым источником развлечений. Пожалуй, самые живописные из них – красные мартышки. Ростом они – с терьера, с ярко-рыжей шерстью, черной мордочкой и белой грудью. На воле они предпочитают саванну лесам. Ходят, как собаки, большими стаями, прилежно осматривают корневища трав и гнилые стволы в поисках насекомых или птичьих гнезд, переворачивают камни, под которыми могут быть черви, скорпионы, пауки и другие лакомства. Время от времени они встают на задние ноги, чтобы осмотреться, а если трава очень высокая, подпрыгивают, будто на пружинах. При малейшем намеке на опасность они громко кричат «пруп, пруп». Пруп, и мчатся галопом через траву, причем слегка раскачиваются на ходу, этакие маленькие рыжие рысаки. Наши 4 пата жили вместе в большой клетке.